Мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам, номер 84, страница 59, строчка 42. Он продолжает разбирать вопрос, касающийся высказывания мудрецов, что Тора может выстоять, устоять только у того, кто себя ею умерщвляет. И он дал нам три аспекта в этом отношении, три вопроса он, три положения он выставил. И вот 42-я строчка, он дает еще и четвертую позицию. Вегам еш легавин ма шамру хазаль эйн гатура миткаемет. Точка. 42. Далет, четвертая. Четвертое положение. Вегам еш легавин, и также необходимо понять. Маша амру хазаль, то, что сказали мудрецы. Эйда Тора миткаемет, что Тора, она не удерживается, то есть не устоит. Что это значит, что это не устоит? Не... Точка. 42. Киюм зэмагу. Точка. Вот это устояние. Что это такое? Что она, Тора устоит, если человек себя ею умерщвит. Что это за тогда понятие, что она будет существовать, устоит и так далее. Точка. Вэйм ану нефареш. 43. Шекиюм некра шегу ядава языкор маше ламад шезе некра гатора миткаемет. Точка. Очень тонко, что он говорит нам. 42 после последней точки. Вы им ану нефареш. А если мы это объясним, ну попробуем объяснить это так. 43. Шекиюм некра, что устоит, означает, ну, допустим, предположим так, что устоит, то есть Тора удержится, устоит. Это что это означает? Шегу я да, что этот человек будет знать. Выискор и запомнит. Ма шеламат, то, что он учил. То есть это запоминание. Он знает это, он запомнил это. И, может быть, это называется то, что... То, что они говорят, что устоит, удержится в нем эта Тора. Шезе некра гатора миткаемет, что это называется Тора, что она устоит, удержится, раз будет существовать в нем. Как бы так предположение дает. 43. Точка. Обишвильзе. 44. Гадам царих легемит ацмо. Точка. И что ради этого человек должен себя умерщвить. Понятно, что он запомнит хорошо то, что он учит. И будет это хорошо знать. 44. После точки. Немца лефизе. Миша нолад, очень тонко, Миша нолад, кашрони, шеешло мо хариф, гу-вы-гу, кебор саид, не, кебор сид, 45, шейно Меабет типа. Эла коль машигу ломеде нишар бизихроно. Мит оререта шила. Бишвильма 46 гу царих легемит ацмо. Бигдейше гатора миткаемет титкаем ацло. Теперь очень внимательно. То есть он нам сказал так, такую посылку он сделал. Ну, представь себе, что мы сейчас объясним так, что это означает, да? Что означает? Что если человек запоминает хорошо, знает и запоминает то, что он изучает в Торе, что это называется, что он себя, это то, что, что Тора у него устоит. Он не идет дальше, он идет Шлаве Асулам, дальше это разбирает. 44. Немца, если мы это так предположим, так, то 44 после точки. Немца лафизе, что получается таким образом? Ми шинулат кишрони. Тот, который родился как бы таким талантливым. Да, так талантливым. Талантливый ребенок такой родился. Вундеркинд или такой хорошенький будет, просто талантливый, здоровенький, талантливый, хорошо голова у него работает. Что есть ломохар, и что у него есть острый мозг, а? Острый ум, да, у него острый ум, он родился такой. Вагу кебор сид, есть такое понятие, и он как колодец, который обложен известняком, то есть очень крепкий, что он не да, так не говорят, но так, на иврите говорят, что он как источник воды, который, колодец, можно сказать, источник воды, который обложен, сказать, цементирован, как его хорошо сказать, зацементирован или забетонирован, то есть 45. Шейно мы об этом типа, таким образом, что он не теряет ни капли. Также у него и голова такая у него. Эла коль маши гуломед, но что все, что он бы не учил, нишар бы зихрано остается в его памяти. Есть такие, он так родился. Ну и что? Митореа пишут, 30-40 книг пишут. Ну и что? А вот смысл он говорит. Миторер это шила, теперь спрашивается. Возникает вопрос. Бишвильма гу царих лемимитацму. Зачем же ему надо себя умерщвлять? Бихтейша Тора титкаем мецло, чтобы Тора у него удержалась. Правильно? Ему же не надо себя умерщвлять. У него все есть, у него дано ему, он учится, и это, и все запоминает, книги пишет. Ну, тогда это, таким образом он, идем дальше. 47. Понятно, что это как бы противоречит этому. Зачем же ему тогда нужно себя умерщвлять? Увих дей лагавин эт аналь. Нахзор. Альма шигитхальну левайер вейнян матарата брия. Шиги митаам 48 легейти в ленивраав. Точка. 47. Увихдей. А для того, чтобы понять вышесказанное. Очень внимательно смотрите, как он какой прием он использует. Навзор альма шагитхальну. Возвратимся к тому, с чего мы начали. Левайер объяснять. Бейнян матарата брия. В аспекте цели творения. Шиги митаам, что это цель творения, она по причине 46. Легитив ленивраав, чтобы делать добро его творению. Он ее сделал. Смотри, как он говорит. Видишь, опять возвращается к цели творения. Постоянно возвращается к цели творения. Тогда мы можем что-то понять. Понятно, когда мы возвращаемся постоянно к изучению или, кстати, ставим перед собой, перед своим существом внутри себя, ставим этот цель творения, тогда у нас есть путь. И тогда озаряет этот путь, но мы можем уже рассматривать все другие аспекты. 48 после точки. У кефи шемеваер шам. В скобках он говорит, где это? Багдамат ле талмуд эсер сферот. Легьот шеколя невраим 49. Аникраим башем невраим. У митаам. Шеневракам давар хадаш. Ма шелогая лифней брият. Следующая страница. Какая у нас с тобой следующая страница уже? 60-я. Первая строчка. А оламот. Точка. Возвращаемся на 59-ю страницу, 48-я строчка, после точки. Ухефи шимаваэр шам, и в соответствии с тем, как там объясняется. И он дает источникам. Агдама талмуд эсра сферот, в введении к, там, к тес. Легьот шеколя невраим, так как все творения. 49. Аникраим башем невраим, который называется именем невраим. От слова бара, от слова создать, создание. А создание от слова бара. А бара означает еще создание, и создавай глагол. И еще означает от арамейского бар вне, вне ацилута, то есть вне света. Вне Ацмут, ацмут, вне, да, вне, вне света, 49. Атака говорит, что они, а так как все творения называются именем Невраим, Шегумитам, что это по той причине, Шенивра, что творение, видишь, без иврита невозможно было бы ничего понять. Шенивра, никаким переводом нельзя было этого и добиться. Шенивра, смотри, что тот, что творение. Кан, что слово творение здесь. Здесь давар хадаш, новая вещь. Новое, нечто новое. Машило гаялиф нейбрията уламот. То, чего не было прежде создания миров. Это означает, видишь, 61-я строчка после точки. Вегу вхинат хисарон вегиштококут лекабель ганаа ветаануг каядуа шешиур ганаа 2 мегатаануг талуй кефи гиштококут вахамда вахамада, можно сказать, шеешло ладавар. Смотри, как он постоянно возвращается к цели творения, объяснения ее. И это обязательно должно быть. Каждый день надо об этом медитацию иметь. Рассуждать, медитировать. Ибо вся проблема в том, что когда этого не делаешь, человек распыляется. Силы туда-сюда, потому что нет у него движения. Человек не имеет тогда движения, направления. А если знаешь направление, тогда уже легче, тогда уже идешь в это направление. И все мысли уже тогда становятся своими векторами, смотрят в одну сторону. Один после точки. Вегу. И это в том. И он жирным шрифтом. И это бхинат хисарон. Что это такое? Что было создано жирным шрифтом? И это аспект хисарона. Недостачи. Веги штока кутлы кабельганаа. И страстное стремление получить наслаждение в это ануке удовольствие. Когда недостача есть, тогда есть и стремление. Каядуа, как известно, шешиюр ганаа, что мера наслаждения. Два. Миятанук от мера удовольствия от наслаждения. Талуй зависит. Кефига иштакакут зависит от страстного стремления вахамада и от вожелания шиешлула адавар, которое в нем есть от той вещи, а той вещи, которой ему не хватает. Вся радость в том, все, вся сила состоит именно в этом. Понятно? Насколько ему страстно, насколько ему не хватает в той степени, насколько ему этого не хватает, настолько будет и удовлетворение в него великое от того, что он получит то, что ему не хватает. Точка. Два после, вторая строчка, вторая после точки. Башиур зе давка гу яхоль леганот. Именно в этой мере он может наслаждаться. Точка 3. Кедугмат ми шейнора эв. Эйно яхоль леганот ми гасуда шинот нимлу. Говорит, наподобие того, у кого нет голода. Эйно яхоль леганот ми гасуда. Он не может насладиться, насытиться, насладиться. Пусть сказать, насладиться от обеда, который ему дают. Очень важная вещь. Казалось бы так, что это великая вещь. Так что все важно. Самое главное, что человек ставит во главе краеугольный камень, который человек ставит во главе своего страстного желания. Что желает человек страстно? Может желать разные вещи, но что он страстнее всех желаний хочет? Если это то, что не пропадает, не исчезает никогда, духовное, то, что живет вечно, и он, если вот это хочет, то, что в себе вот это раскрыть, то все ему раскроется. Помогают человеку в том, куда он хочет идти. Если он хочет идти в грязь, хочет грязи, ему дадут грязь. Хочет исправиться, ему помогут. Сверху. Четыре. Улам. Кан. Аль-Едей Гарацон Лекабель Ганаа Шенидба Баганивраим Зе Гарам Пируд Вышинуй Цура Бен Пять Габоре Леганивраим Каядуа Шешинуй Цура Мафрид Баруханиют Лишнаем. То есть, видишь, он нам дает сейчас общее какое-то, как бы отошел от самой темы. Но всегда надо иметь немножко на заднем плане, о чем он, а что, к чему он клонит. Мы даже не надо обязательно, чтобы мы знали. Но он говорил нам, дал четыре положения насчет вот этого, что Тура, она устоит Да? И вот к этому он сейчас дает нам какой-то общий фон, из которого он нам объяснит это. То есть ход мысли, конечно, надо стараться удерживать. Четыре. Улам, кан, однако здесь. Алидея рацион лекабелена, а посредством желания получить наслаждение. Шенитба баганевраим, что это, как сказать, укоренено в, является природой, шенитба является природой творений. Зе гарам пирут вышинуй цура. Это привело, было, являлось причиной. Пирут отделение. Вышинуй цура и различия свойства. Бен 5 габоре леаневраим между творцом и творением. Каядуа, как известно. Шишинуй цура, что различие свойства. Мафрид баруханиют лишнаем отделяет в духовном на две части. То есть как только есть новое качество в духовном, то отделяются две части, как бы отделяются на два в различные, получается, духовные объекты. Пять после точки. Ухефи гашинуй шебагем башиур 6 зе гем митраха ким я эхаде мигашини. Точка. Пять после точки. Ухефи ашинуй шебахем. И в соответствии с их различием. Башиур шейзе в этой степени, в этой же степени. Гем митрахаким эхад мяшини. Они отдалены один от другого. Точка. Шесть. Умешум зе. Нефраду ганевраим веаборе венасу лиштей решует. Сем шегадам омер шегам гу баальбайт вело ореях эла ше ешло решут бифней ацму. Точка. Шесть после точки. Умешум за и поэтому. Нифрадуга невраим мегаборе. Отделились творения от Творца. Венасу лиштей решует. И они стали двумя территориями. Семь. Шагадамумер, что человек говорит. Шегам гу пааль байт, что и он хозяин. Вело ореях, а не гость. Эла шеешло ршут бифней ацмо, но что есть у него собственная территория. Восемь. Амнам. Црихим. Ладат, ки гарацон лекабель газе, гу гара шиешно баулам, камуваршам, в скобках Багдама, леталмуд, 9-10, сфероточка. 8. Амнам, однако, црихим ладат, необходимо знать. Кигарацон лекабель азе, что это желание получить ради себя. Гу гара это зло, шиеш но баолам, которая есть в мире. Камуваршам, как там объясняется в скобках Багдама, в введении к Тес, к Талмуд Эс Расферот. Точка 9 после точки. Гайну, шеколь, агнейвод, вагарецихот, вагамилхамот, шиеш нам баолам, ухмохен, 10. Коль гамидот раот. Дагайну. Каас. Гава. Вахадоме. А коль нимшах. Мигарацон лекабель газе. Шигу роце. Бахоль. 11. Кохо. Лимлаот. Эт агава ацмит шило бахоль ехолато. Точка. И также ты сам читай медленно, тихо, спокойно, в твоей душе должно быть полное равновесие, полное спокойствие, полнейшее спокойствие, и тишина должна быть тоже изнутри. Не говоря уже то о том, что и вовне тоже должно быть тихо. Ни радио, ничего другого. 9. После скобки и точки. Гайну, то есть. Шеколь агнейвод. Что значит, что это все зло идет из желания получить ради себя? Гайну, то есть. Шеколь агнейвод, что все воровства. Вагарецихот и все убийства. Вагамилхамот и все и войны. Шиеш нам баулам, которые есть в мире. Ухмохен и также. 10. Коль гамидот раот, все плохие черты, все плохие свойства человека. Дагайну. То есть, какие есть человека свойства? То есть он сказал то, что вовне как бы, а теперь говорит, вот свойства, которые в человеке. То есть какие плохие свойства? Каз, гнев, гава, гордыня, выходомая и так далее. Гакольним шахми рацион лекабельзе все притягивается от этого желания получить ради себя. Шигу, роце, что он желает, бахоль 11 кохо, со всей силой, которая у него есть. Лимлаот это агавацмит, наполнить его свою любовь к себе. Бахоль ехолотов со всей мощью, со всей своей мощью. Точка. Умима шигуро э, шиевело тануга, техев 12 гу мухан лимлаото. 11 после точки. Умима шигуро э, а из того, что он видит, шиевело тануг, что из этого будет у него наслаждение, техев сразу же 12 гу мухан лимлаото, он готов его наполнить. И это так и есть. Человек не в состоянии дать отпор вот этому наслаждению, желанию получить ради себя. 13. Вафилу ацлут шеаз. Афилу ацлут. Смотри, как этот ацлут пишется с буквой Айн, а не с буквой Алеф. Очень важно. Вафилу ацилут ше аз эйн га адам осе шум давар гу гам кен митаам агава ацмит гу бохер 14 ахшав ло ласот шум давар Мишум шеахшаву маргиш, шагагув миштокек, лекабель гана А 15 ми гамнуха. Точка. 13. Вафилу ацелут. Смотри, как пишется. Пишется так же, как и почти как, ну, не так же, но ацаль. А здесь пишется с айн. А с айн означает ленность. Лень. Вафилу ацелут. И даже лень. Шааза. Эйн адамо се шум давар, что даже если лень его, лень его охватывает. Шааз эйн адамо се шум давар, что тогда в таком состоянии человек абсолютно ничего не делает. Гу гам кен митаам, это также по причине агава цмит любви к себе. Гу бохер. Ахшав, он избирает 14 теперь, лола сот шумдавар, чтобы ничего не делать, чтобы вообще ничего, совершенно ничего не делать, это его выбор. Мишумши ахшав гумаргиш, так как сейчас, в этот момент, когда он это избирает, он ощущает шегагуф миштокек, что его тело страстно желает лекабель ганаа миамнуха, получить наслаждение от покоя. 15. Все это расчеты. Желание получить. 15 после точки. Умисибазо гумеватер аль тануги махерим ки харега гуроэ вихоше шемизе гу 16 йегене йотер мишаар дварим. Понятно, да, он приспосабливается. Понятно? 15. У мисибазу и по этой причине. Гумеватер алятануги махарим, он отказывается от других наслаждений. Кикарега, ибо в данный момент гуроэ, он видит, вехошев и считает, шемизе, что из этого, то есть час теперешнего состояния, гу егене йотер мишаар дварим, он насладится больше, чем от других вещей. Точка. 16 после первой точки. Зотомерет. Ацальникра. Шиешло тануг. Муфрас. Муфраз ми мануха. Сотомерет, это означает, что ацаль некра, что ленивый или ленивый, называется, что такое ленивый или ленивый, называется, что ешло танук муфраз ми мануха. Что есть у него превышенное, да? Превышенное, как сказать, превышенное наслаждение от покоя. Ну, превышенное мы не говорим, но так примерно. Выше наслаждение, действительно, точка. 16 после последней точки. Аваль, коль, эйле. 17. Нихнасим, багава, ацмит. Шезе, гура, гара, шеколя, улам, совлим, мизе. Аваль, но коль, эйле, но все эти, то есть все эти наслаждения. Что он говорит? 17. нихнасим багава ацмит, они вводятся в любовь к себе, то есть к этому, а все крутится вокруг этого. Шезегу гара, что это зло, шеколя улам совлимизе, смотри, что он говорит, что весь мир от этого страдает. Хватит. Останавливаемся здесь. Старайся, еще разочек старайся работать также и над текстом. То есть, сколько возможно у тебя есть силы, времени, старайся работать и видишь, как я перевожу слово в слово. Так и старайся тоже работать. Смотри на эти слова. Старайся их вобрать в себя. Свяжи их с переводом. Попробуй прочти слово. Послушай, потом еще раз прочти его. И не так постепенно, постепенно все получится вдруг не с того. Видишь, что сможешь все слова будешь знать. Очень язык простой, нет много слов, нет много понятий. И постепенно, чтобы этот язык, язык кабалы, чтобы ты его взял на вооружение. Ибо через имя, не только через переводы, но именно через эти понятия, и через эти слова, и через эти буквочки, там найдешь Творца и вместе с ним найдешь себя.